Глава четвертая. Дядя Рой. Многолетняя усталость была словно лишний вес. Груз, к которому он привык, но она всякий раз наваливалась внезапно, когда Рой переступал некий порог выносливости. И тогда ему казалось, что он тащит на плечах еще одного человека, мертвеца в свинцовых ботинках, своего отца, умершего 8 лет назад. И гроб вдобавок. И клеймо непрощенного. В этом случае оставалось только лечь и ждать, пока в теле снова появятся силы. Но Рой не всегда мог позволить себе эту роскошь – лечь и ждать. Вне пещеры подобный отдых означал почти верную гибель. Вот, как сейчас, когда бушует буря и ничего не разберешь в двух шагах. Только грязно-белый вихрь кружит, царапая лицо ледяным абразивом. И ветер бьет, будто тяжелая прозрачная дверь. Рой проклинал себя за самонадеянность. Ведь это он разрешил поисковой группе задержаться, хотя признаки приближающейся бури были очевидны. Но уж очень заманчивой и богатой казалась сегодняшняя добыча. Оставалось только извлечь ее из глубокого колодца, служившего прежде вентиляционной шахтой метрополитена. Наверное, кто-то устроил склад и хорошенько припрятал свое добро еще в ту пору, когда в городе шли бои между враждующими бандами и было полно голодного зверья. В прямом и переносном смысле. Рой помнил минувшие времена. Ничего не скажешь. Веселые были денечки. Не то, что теперь. Им всем уцелевшим еще повезло, что бомба оказалась чистой. Литиевая роковая красотка. О прелестях радиоактивных осадков уже не расскажут те, другие, пришедшие из зараженных районов и умершие в самом начале ядерной зимы. Он нашел это место, возвращаясь из безрезультатной дальней разведки. Вероятно, у него действительно был счастливый глаз. Люди всегда звали его с собой на удачу, но он просто физически не мог быть со всеми одновременно. Те, которых он привел к шахте, были согласны рискнуть. Да что там рискнуть? Они рвались туда, в глубину, на самое дно колодца. Там лежало сокровище, способное продлить жизнь. У них было с собой все необходимое – веревки, лестницы, топоры. «Успеем», – решил он. И просчитался. А человек, которого избрали мэром на третий срок, не имеет права на ошибку. «Хочешь сам подохнуть? Пожалуйста. У нас свободная страна», — чуть не подумал Рой. «Сразу и слова не подберешь. Пусть будет зона. Свободная зона. Из петли, вероятно, вынут. А вот отправиться на свидание с Дедом Морозом не помешает никто. Но если ты отвечаешь за других людей, то обязан быть трезвым и дальновидным». Последствия малейшей неосторожности могут оказаться катастрофическими. Впрочем, это были издержки старого мышления. Чтобы убедиться, достаточно посмотреть вокруг. Что может быть катастрофичнее этой голой, окоченевшей задницы величиной с планету? В результате буря настигла их примерно на половине обратного пути. Они погрузились под завязку и не могли двигаться быстро. Рой приказал бросить все. Консервы, пачки с солью, канистры, дрова. И любой ценой пробираться к пещере. Пережидать бурю бессмысленно. Она могла продлиться не одни сутки. Но как бросишь еду, которую держишь в руках, если при этом не ел 2 дня? Буря кажется просто очередной неприятностью, бесформенным зверем, отбирающим пищу. В сугробы полетели покрышки, бревна, мотки проволоки, но только не консервы. Сам Рой с сожалением расстался с 20-килограммовой связкой досок. Искал ориентир, чтобы вернуться за ними, если выживет, но так и не нашел. Развалины проступали сквозь снежную завесу однообразной грядой, окружившей со всех сторон. Рой побрел вслепую, ведя в связке за собой 15 человек. Длинные прочные дубовые доски, скорее всего, пропадут. Уже никто не отроет их. Отчего-то он вдруг подумал, что из них можно было сколотить отличный крест. Но некому приносить искупительную жертву. Что испытал Иисус, когда нес на Голгофу орудие своей казни? Ему было жарко. Вот это точно. Путаются мысли. Черт с ними, с досками. Что они вот такое, в конце концов? Огонь сожрет их за пару часов. Значит, доски имеют вполне конкретный эквивалент. 2 часа жизни. Много это или мало? О чем ты думаешь, дурак? Может, ты ходишь по кругу? Бурат заметает следы быстрее, чем высыхают детские слезы. Шаг, еще шаг, веревка натягивается, отчаянные рывки. Рой останавливается и оборачивается. Ни черта не видно. Крик. Кто-то упал сзади, вся связка встала. Ближайшие помогают бедняке подняться. Что с ним? Если не сумеет идти, понесем. А что делать? Иисусу было труднее. Ползем дальше. Буря усиливается. Каждый шаг — прорыв сквозь мокрую простыню. И сколько их еще впереди? Слепец ведет слепцов. Но они-то думают, что он зрячий. Знаменитый Рой с его гениальной интуицией и способностью находить выход из любого положения. Сдохнет тут. Как сдохли десятки и сотни до него. А людей он погубил. На ум пришли слова старой песенки. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо! Что там еще? Ах да, и бутылка рому. Сейчас он не отказался бы хлебнуть чего-нибудь покрепче. Спирта. Чистейшего горящего спирта. Не чувствуя кончиков пальцев. Если отморозил, хана. И не помню, как называлась та книжка. Ну та, где 15 человек. Не помню, и все. Себя, дурака, ни капли не жалко. А девочку оставлять жалко. И Грува, и Кешку. Но особенно девчонку. Только рядом с Лили он расслабляется. Только с нею бывает иногда самим собой. Не до конца. Кое-что припрятано ото всех и от нее в его грязненьком тайнике. Она будет красавица, если выживет. Хотя какое там к черту будет? Она уже красавица, и что самое лучшее, не догадывается об этом. В ней нет ни грамма фальши. Когда он смотрел на нее спящую, у него щемило в сердце. Рой боялся признаться самому себе, что любит ее как женщину. Он хотел ее и не брался отличить любовь от похоти. Оставаясь с ней наедине, он сдерживался лишь ценой невероятных усилий воли. Но однажды черная волна накроет его с головой, и разум захлебнется. Это началось давно. Так давно, что он считал себя извращенной скотиной. Он надеялся, что это пройдет. Девочка выросла, но страсть не остывала. Остановилась сильнее с каждым днем. Он загонял свое чувство в самую глубокую яму сердца, где оно бродило, превращаясь... Он и сам не знал во что. Это его и пугало. Лили ни о чем не догадывалась. Тогда почему же он скрывал от нее, что... Стоп, хватит, а Лили, думай о тех, кто сейчас рядом. Но ведь и она всегда рядом с ним. Вот она, на внутренней стороне век. Вот ее глаза, ее улыбка, вся ее ладная фигурка. О, Господи, если я не вернусь, она тоже умрет. Добраться бы до того места, где протянуты веревки, а дальше будет легче. Легче? Уже сейчас вина висела на нем, как неотвратимое проклятие. Тянула вниз, приказывала упасть. Ниже, ниже, еще ниже, пока не сравняешься с самыми гнусными из своих фантазий и грез. Он все время думал не о том. А эти люди, шедшие за ним в связке, полностью доверяли ему. Что хорошего в слепой вере? Хотел бы он иметь лидера, на которого мог бы положиться. Что это было? Собачий лай? Нет, не может быть. Игра воображения. Вот опять. Девочку он уже видел. Почему бы теперь и не вспомнить Грува? Надежный, смышленый пес. Иногда он согревал Роя холодными ночами, но чаще Рой велел ему ложиться с маленькими детьми. Наша бегающая грелка. Сегодня он не взял с собой Грува. Именно по этой причине. Один из малышей заболел. Но, если честно, было еще кое-что. Он просто берег пса и надеялся когда-нибудь найти ему суку, пусть даже из диких. Возродить собачье племя. Грув был ровен со всеми, кто относился к нему по-доброму, но подчинялся только Рою, которого с щенячьего возраста выбрал своим старшим братом. Иного и нельзя было ожидать от бастарда. Помесь лайки и полярного волка выглядела многообещающе. Густая теплая шерсть, сильное и выносливое тело, впечатляющие клыки. Грув уже показал себя в схватке со стаей диких псов. Ему пришлось залечивать раны 2 месяца, но 4 врагов навсегда остались там, где встретились с ним. Лай раздался ближе. Или Рою кажется? Возбужденные голоса людей подтверждают, что это не слуховая галлюцинация на почве переутомления. Белое мелькает на белом, живой вихрь, опережающий стихию, пляшущие черные точки. Это должно быть... Так и есть. Нос и глаза Грува. Судя по обрывку веревки с измочаленным концом, болтавшемуся у него на шее, пес перегрыз ее и сам отправился на поиски. Прыжок, натиск, порывистое дыхание, красный горячий язык, сильный звериный дух. Пес весит немало, а Рой слишком устал. Он валится в снег, и Грув кладет ему морду на грудь. Оттаскивать бесполезно. Если брат не встанет, он будет согревать его. Если брат умрет, Грув умрет тоже, но не сдвинется с места. Однако это произойдет не сегодня. Еще не время. Рой отпихивает пса и встает, хотя ему кажется, что для этого надо приподнять могильную плиту толщиной в земную атмосферу. Еще ничего не кончилось. Сдаться проще всего. И приятнее, если на то пошло, тихо уснуть в обнимку с Грувом, обрести, наконец, желанный покой, ждать Лили на том свете. Там наверняка тепло, а в аду даже жарко. Пожалуй, он выбрал бы ад, чтобы согреться. «Ты раскис, сопляк», — сказал он самому себе. «Эгоистичная тварь, готов утащить за собой всех? Быстрее домой, пока пес еще в состоянии найти дорогу по запаху». Вот только долго ли продержится запах в такую безумную ночь? Но Грув малый, не пальцем деланный. Он мочился по пути, оставляя пахучие метки через каждые 20-30 шагов. Горячая моча прожигала снег на десятки сантиметров. Рой представил себе, как Грув постреливает короткими струйками, задирая лапы, и расхохотался. Ветер тут же залепил ему рот и швырнул смех обратно в глотку. Восстанавливая сбитое дыхание, Рой поплотнее закрыл меховой капюшон и очистил ото льда щель для глаз. Очень узкую, но достаточную, чтобы видеть хвост пса. Грув уверенно раздвигал широкой грудью летящие снежные завесы, изредка погружая морду в сугробы и принюхиваясь. «Нет, ну каков стервец, а? Автоматчик хренов. Научился ссать очередями с отсечкой». Рой едва не упал, зацепившись за отвердевшую веревку. Вот и все. Как просто. Они дома. Дома. Что в этом слове? Не подлинное ощущение уюта и защищенности, а всего лишь очередная отсрочка. Но грех жаловаться. Рой слишком вымотался, поэтому и одолевает мрачные мысли. Завтра будет легче. Да завтра он отдохнет. Хватаясь за веревку, Рой преодолевает оставшиеся 150 шагов до пещеры. Сегодня он привел обратно всех. Новой монете не упасть в копилку его вины. А копилка уже набита доверху. Добро, сделанное живому существу, не весит столько, насколько затягивает одна единственная смерть. Со скрипом открываются тяжелые импровизированные ворота, стальные плиты, подвешенные на тросах. Наконец-то дохнуло относительно теплым воздухом. И стало видно бьющееся сердце костра. Как мало надо человеку. Грув с достоинством принимает поцелуй детей и благодарные поглаживания взрослых. Барбара подошла и, скромно потупившись, дружески клюнула Роя в щеку. Но именно эта поддельная скромность вопила о том, что она готова на большее. Гораздо больше. Лили бежит навстречу Рою и бросается ему в объятия. Ее гибкое тело так близко. Сладостная, почти невыносимая пытка. Кто он для нее? Дядя Рой? Мэр? Стержень мироустройства и только? Все же он замечает тень у нее под глазами. Она пережила за эту ночь слишком многое. Ожидание, тревогу, страдания, безнадежность. Теперь все позади, до следующего похода. Что-то не так? Ах да, Кеша. Кеша опять приснился плохой сон про бабая? Детка, прости меня, об этом расскажешь потом. Мне бы добраться до своего матраса. Можно, конечно, упасть прямо тут. Но я почему-то думаю, что мэры не должны валяться посреди пещеры. Это подрывает авторитеты и снижает рейтинг. Если бы ты знала, какой высокий у меня рейтинг. А я в любой момент готов променять его на... Табу, запрет. Никогда не подниму этот швагбаум. Пока, милая. Спокойной ночи. Нет, кушать я не буду. Я и дышу-то с трудом. Укрой меня, детка. Согрей меня своим юным телом. Нет, нет, это я не тебе. И еще одно. Я люблю тебя, Лили. И я тебя тоже, дядя Рой.